26 августа группой посетителей Родины и студентов Корейского университета при Ассоциации корейских граждан в Японии во главе с замдекана Хо Чором и Кан Чиненом и еще группа во главе с Ли Йон Хуном возложили букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.